Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Бургелы. Владимир Владимирович Бургела, Яр-Свет, русский поэт, автор произведений славянской тематики, мастер красочных поэтических образов. Родился поэт 18 декабря 1969 года в рабочем городке с названием Голубовка по имени его основателя, помещика Голуба, ныне рудник Голубовский Луганской области. Вследствие трагических событий, последовавших за революцией 1917 года, бабушка поэта, урожденная Воронцова Мария Дмитриевна, переехала с его матушкой Елизаветой Александровной из Курской губернии в Екатеринославскую, Малороссию. Усадьба, в которой жил когда-то прадед поэта Дмитрий Илларионович с женой и 14 детьми, была сожжена сельскими активистами накануне зимы 1932 года. В памяти поэта запечатлелись живые образы рассказов ныне покойных мамы и бабушки о разорении дома, раскулачивании, голодоморе, а затем и о немецкой оккупации 1941-43 годов. Дед Александр Иванович, брошенный сначала на Соловки, потом пошел по этапу в Сибирь. В начале Великой Отечественной войны ему, как и многим другим заключенным, предложили кровью искупить свою классовую вину перед советским народом, что дед и сделал, отдав свою жизнь, защищая Сталинград. В своем родном городке будущий поэт пошел в школу, которую в 1986 году окончил с медалью. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры поэтического творчества поэта, и первым прозвучит стихотворение «Выбор». Мы в юности на перепутье, для нас авторитетов нет. Нам не досуг копать до сути, на все у нас готов ответ. Как важно выбор сделать верный, я, как отец и дед, молю, не позабудь, юнец, свой первый шажок и колыбель свою. Где ты родился, там сгодился, пройди хоть тысячу дорог, но важно, чтобы возвратился ты на отеческий порог. Здесь первое сказал ты слово, здесь первую познал любовь. Кем стать, зерном или половой, пускай тебе подскажет кровь. Ты в ней услышишь голос рода, и хлеб оценишь на столе, и вдруг поймешь, ты часть народа, того, что вечен на земле. Хоть не великая частица, но так издревле повелось. Душа в полете, словно птица, а тело с родиной срослось. На перекрестках судеб русских березки провожают нас. Поля, леса, подъемы, спуски, вся жизнь моя пусть без прикрас, но песня жаворонка льется, пылает на заре восток. Сплакнув, мне мама улыбнется, здесь родина твоя, сынок. Стихотворение «Звезда родных полей», эпиграфом к которому звучат строки Николая Рубцова: «И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей». Мир наш прост, и простотою красоты мы спасены. Правдой скреплены устои, тает лед в канун весны, быт высоток обеспечен, золотая голодьба. Лишь в избе у русской печки светом полнится судьба. Ладом скроен мир, не сложен, сшит любовью, погляди, все мы в этой жизни можем вместе с солнышком в груди. Мир наш прост, красив и вечен, как звезда родных полей. Русский Бог вочеловечен, «Слава родине моей!» Стихотворение «Малая родина». На заре из дома выйду, здравствуй, Русь! Как же мне знакома боль твоя и грусть! Сердцем необъятна розовая даль, но близка, понятна, светлая печаль. Ведь в глубинах сердца поклади ладонь, дремлет сном из детства радостный огонь, и волною теплой с головы до пят вспомнишь, сердце ёкнет, я стою объят. Небеса с землею мирит окоем, Божьей слезою, радугой с дождем. Здесь души истоки, маленькая Русь, выполнив зароки, в дом родной вернусь. Стихотворение «Березовая Русь». Глянь, косы распустив, стоит береза, шепнул ей что-то ветер сгоряча, или дернул больно, но роняет слезы. Березка наша, будто воск свеча. Я пил те слезы, сок Руси России, в душе так горько, на устах же мед. Мы воины, а вовсе не мессии, хотя пока мы живы, Русь живет. Какая сила в тех слезах, не знаю. Я пил и пил до дна того ковша. В нем будто всей Руси вода живая наполнилась вдруг ведением душа. О, Русь моя, не плачь, как та береза, подругой жизни ты моею будь. Тебя утешу, Русь, и вытру слезы. Светла судьба, и праведен наш путь. В 1988 году Владимир Бургело был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза. Службу проходил в Закавказском военном округе, был участником событий в Нагорном Карабахе. В 1990-м демобилизован из рядов советской армии. После событий в Карабахе и того, как на его глазах распался Советский Союз, поэт понял, родине присягают один раз, а защищают всю жизнь. Если не штыком, значит пером. После армии Владимир Бургело окончил Донецкий государственный технический университет, получив специальность инженера-механика. Стихотворение «Белое братство». Очистившись предвечным светом, ты близким руку протяни. Ты на прекрасную планету, на нашу родину взгляни. Она жива, как все в природе. Живой кристалл, крест-ал, цветок. От века кружит в хороводе вдох-выдох солнечный глоток. Всю боль, отчаяние и муку ты в сердце пережги своем. Прими протянутую руку в час испытания огнем. В любви ты цельный, настоящий. Свет слова, логос, голос, весть. Сияй, огонь живут творящий. Зри, братьев огненных не счесть. Стихотворение «Свирель в душе». Наш путь всегда на запад, на восток, вдоль рек, сквозь горы, тракты столбовые. Взрастает Русь, как молодой дубок, и вширь, и ввысь, где дали заревые. Не сумрачная осени пора, не стужи января ей не помех. Судьбы с времен царя гороха веха Русь вечно рвется в завтра и с вчера. Нам заповедан родовой нарок на юг, на север и за все пределы. Свирель в душе, знать в ней не все сгорело, и папоротник расцветает в срок. Стихотворение «Соль земли». Не счесть курганов древних и могил. Едины небеса, земля и море. Кто думает, что нас похоронил, кто сеет ложь, ей захлебнется вскоре. Потомок рода древнего, не трусь, с тобой мы, пусть сомнение ум не гложет, союз сердец светил. Едина Русь, останется нас тысяча, мы сможем. Пусть с порыньей засеяны поля, мы боги, мы последними смеемся. Мы выше гор, бессмертны, как земля. Останется нас восемь, мы прорвемся. Прошли века, исполнился завет. Вновь русичи нас славят в хороводе. Сверкнула весть, и разгорелся свет. Остался рус один, он точно один. Ведь родина у всех у нас одна. От Ра до Иордана встанем вместе, плечом к плечу. Пусть строится страна по совести, по правде и по чести. Народ богов, кудесников, царей. Мы сердце стук, зови, мы отзовемся. Мы память крови, слезы матерей. Мы соль земли, мы совесть, мы вернемся. Стихотворение «Наследие предков» с сокращением. Мне хочется гармонию небес стихами передать без искажения. Звенит, шумит ветвями вещий лес, в нем вечных истин зримо сопряжение. Позволь мне, Велес, птахою лесной, стать в том лесу или твоей свирелью, чтоб каждая строка была струной звенящей правды, а слова как трели. Хотя б на день проникнуться душой, мелодией и красками рассвета, всем людям рассказать, как хорошо по правде жить, любя свою планету. О, Русь моя, рассвет моей души, хоть троп заветных пройдено немало, сколь многое нам предстоит свершить, чтоб слава русов снова воссияла. Восходит солнце над твоей судьбой, Русь, как прекрасно ты в лучах восхода. Горжусь тобой, живу, дышу тобой, тебе пишу стихи во славу рода. Пора, друзья, поведать правду вам, чтоб ложь и кривду враг не смог втемяшить. Заветные в виски стучат слова, родник глубокий, хроники Акаши. О Северной Руси пойдет рассказ, еще звалась страна-то Арктагея, и братья греки помнили о нас и звали нашу Русь Гипербореей. Страбон, Геродот и Пифагор все знали Русь на картах Меркатора. Есть материк в кольце хрустальных гор, за ветром северным в земле Авроры. Сейчас там ледовитый океан в гористые брега швыряет льдины, но мифы, саги, песни многих стран расскажут о титанах Атлантиды, расскажут про войну и про потоп, про бедственную ночь для всей планеты, как звезды пали и сошлись лоб в лоб два континента силы тьмы и света. И пали силы тьмы, сорвав луну, с ее орбиты хаоса оружием упала Леля, потопив страну. И начались века великой стужи. Поколебалась вся земная ось, и панцирь льда собой покрыл планету. На выживание жизнь пошла в разнос, и предки разбрелись по белу свету. Четыре рода ариев пришли, чтоб землю заселить и сделать краше. По воле Божьей правды свет несли росены, светорусы, предки наши. И вдоль хребта Идиарипийских гор на запад и восток они пустились, где в землях благодатных очутились, там славя рода и живут с тех пор. Всего есть вдосталь в щедрых землях тех, моря и реки, и леса с лугами, и добрыми, хранимые богами, живут славяне на виду у всех. Пределы не поставлены Руси, сворожичи мы, значит, Божьи дети, в крови родной так много светлых сил, что некого бояться нам на свете. Наследие ты родовое, Русь, земля, нам вышним данная навечно, тебя и продает, и делит гнусь. Проснись, народ, вставай, пора навече, пора нам всем самими стать собой, чтоб не плясать под дудку крысолова, Русь сроду не была ничьей рабой. Вот зерна правды всходят средь половы. Бог сего века ослепил умы, увы, для многих деньги стали Богом. Сквозь ложь и мрак прорвемся к свету мы, своя у нас и мера, и дорога. Мы будем жить во славу твою, Русь, мы будем защищать тебя умело, мы песни света учим наизусть, мы пращуров своих продолжим дело. С 1992 по 1995 год Владимир Бургело был председателем творческого литературного объединения «Надежда» города Дебальцево, ныне Донецкая Народная Республика. Был в жизни Владимира период, когда он, пройдя обучение в высшей школе бизнеса, трудился менеджером внешнеэкономической деятельности предприятий. Но все же лучшие его годы и воспоминания связаны со стезей учителя в школе, каковым он продолжает трудиться и сейчас, в Рыбинской сельской школе первой и второй ступеней. А теперь прозвучит несколько произведений автора в жанре любовной лирики. Стихотворение «Костер любви». Какая нынче синева над нами, глубокая, кружится голова. Вокруг нас цветет акации белых пламя, и прорастают сквозь меня слова. Как будто в жизни этой не бывало ни зла, ни потрясений, ни обид. Поэта сердце, ты не уставала рыдать, смеяться, верить и любить. Как в детстве на душе светло и просто, лишь стоит мне взглянуть в глаза твои, не дай Бог жизни кроткой до погоста, даруй сгореть в костре моей любви. Стихотворение «Одна любовь» посвящено супруге Ларисе, любящей и любимой. Короткий день укутался в зарю, снег, облака, как розовая вата. Мы вновь пришли с тобою к январю, а помнишь тот, что первым стал когда-то? Мы жизнь и случай вновь благодарим, что в мире, где все розово и чудно, ты мной любима, я тобой любим. Мы любим нежно, радостно и трудно. Твоя рука в моей и каждый шаг роднит нас, вознося все выше, выше. И на двоих одна у нас душа, и мы с тобой одной любовью дышим. Стихотворение «Не предавайте любовь». Позабыть тебя или помнить вечно, удержать твой образ, отпустить, холодно здороваться при встрече, а потом отчаянно грустить. Все теперь едино, утро, вечер, день померк, и жизни смысл смешон, будто я отныне и навечно ослеплен, раздавлен, оглушен. Думать, как же счастье скоротечно, и с тоскою в муках ждать зари, жить одной надеждой новой встречи, образ твой в душе боготворить. Сердце не звучит струною звонкой, лишь печаль разносит по крови. За грудной непрочную заслонкой сгусток боли и комок любви. Засыпать и в муках просыпаться, что постель, как и душа, пуста. Сердцу впору напрочь оборваться, если позабыть твои уста. Стоп! Скажу ей так. Хочу вернуться, чтобы вновь счастливым быть с тобой. Счастье нам с тобою окунуться вновь в любовь, как в омут с головой. Без любви вся наша жизнь напрасна, ускользает смысл ее, как сон. Ты, любовь, немыслимо прекрасна, счастье моего сладчайший стон. День мой благодатью отмечен, встретиться и взгляд не отвести. Вновь наполнен смыслом каждый вечер, верой доброй миру свет нести. Как тебе я рад, мой друг сердечный! Вновь слова любви я повторю, и за миг счастливой нашей встречи небеса я вновь благодарю. Стихотворение «Огонь, гори». Свечу открыто ставят в доме, чтоб всем светило до утра. Мне ничего не нужно, кроме той песни, что как мир стара. Любовь — гранитная основа, с которой не страшны ветра. С любовью свет сбираю снова, сердца наполнить им пора. Жизнь естеством своим приемлю, всем любящим благоволю. Люблю безмерно эту землю, и свет небес моих люблю. Пригоршню света из ладоней подброшу россыпями звезд. Летите, огненные кони, смородин, калинов мост. Отца живого слова вечно, полны им разум, вдох, эфир. Родною, огненную речью преобразится этот мир. Свет естества, любви основа, сердца, как искорки зари. С любовью изрекаю снова: да будет свет, огонь, гори! В достаточно юном возрасте Владимир Бургело воспринял для себя как жизненное правило девиз своих предков: «Душа Богу, честь никому, а жизнь Родине». За жизнь свою и навыки благодарен родителям и пращурам своим, сквозь тьму веков донесших до него голос и волю рода Всевышнего. В настоящее время поэт Яросвет проживает в селе Радомка на Черниговщине, близ Новгорода Северского, что в Руси Киевской. Стихотворение «Русский дух». «Родович, стань ветру ты братом, да вспомни, что солнцу ты внук. Не златом мы, духом богаты, добром да теплом наших рук, да духом тем русым и светлым, что душу бросает в полет. С ним витязи мы и поэты, коль родина мать призовет». Стихотворение «Солнцеворот». Снова дни прирастают, то солнце ворот. Смут угонит и тьму с наших улиц и лиц. Снова, братья славяне, весна у ворот. Радость в сердце, добро и любовь без границ. Возвращаются мысли к основам основ, и слова к своей сути их не извратить. Мы из плена навеянных, муторных снов возвращаемся к яви, чтоб жить и любить. Возвращаются ветры на круги своя, Весь дурман чужеземный развеян, как дым. Расцветают весной все родные поля. Русь вернулась былая, но с духом молодым. Возвращаются воды к истокам своим, как душа, что тоскует на лоно Творца. Силой рода и памятью рода храним тот, кто полон любовью, как кровью сердца. Возвращаются дети, ведь им, беглецам, дом родительский снится, тепло и уют. Все мы, родичи, верим своим праотцам, в нашем доме родном нас и любят, и ждут. Небеса и земля стали целым одним, русы вспомнили, что рождены без оков. Русь небесную в душах, как светоч храним, мы восходим к тебе, дети славных богов. Снова дни прирастают, то солнце ворот, смут угонит и тьму с наших улиц и лиц. Снова, братья славяне, весна у ворот, радость в сердце, добро и любовь без границ. Стихотворение «Не сдавайся, Русич». Русский дух у всех у нас в крови. Кто его учует, не отринет. Русич дороже нет любви той, когда за друга бой он примет. До победы, даже до конца. В правде смысл вещей проявлен сущий. Скажем, не для красного словца. Путь осилит только лишь идущий. Не сдавайся, Русич, никогда, даже если в небе нет просвета. В наших жилах кровь, а не вода. Ночь сварога сменится рассветом. В данном выпуске прозвучала лишь малая часть стихотворений поэта. Все его произведения можно прочесть на страничках сайта стихи.ру. Святослав Ярый и Владимир Воронцов. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю ярко одаренного поэта Яросвета, Святослава Ярова, Владимира Бургелу за его поэтическое творчество, за светлые, добрые и западающие в душу стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни, Бога спеха ему в помощь во всех его трудах да начинаниях и, конечно же, творчестве. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Яросвета Владимира Бургелы прозвучит стихотворение «Радость моя, Русь». Коль Русь небесная, святая, коснулась сердца твоего, ты в свете радости летая, не хочешь кроме ничего. Душе, похоже, в теле тесно, обняв весь мир, парит в тот час. Лишь только бы этот цвет небесный внутри и вовне не погас. И разрастается пространство, тем светом полнится душа. Приходит веры постоянство, как будто в вечность первый шаг. С любовью вниз душа стремится к земле, чтоб к матушке припасть. О, Русь, жена моя, царица, моей души святая страсть, а с живота не пожалею ни для труда, ни для борьбы. Одно желание лелею тебе и мне одной судьбы. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.